Крыса Земфира, мутант. У Вовки Летучкина с самого детства мечта была. И мечтал он об очень странном, о крысе. Мама эту мечту не разделяла. Мама крыс боялась просто-напросто. Мама крыс терпеть не могла. Когда она увидела крысу, в обморок готовилась упасть. А папа Вовкину мечту понимал. «Ну и что?» — говорил. «Мечта как мечта». И крыса животное нормальное, вполне для дома пригодная. Я вот в детстве о коне мечтал. А где бы мы в городской квартире коня разместили? А вот получишь в четверти все пятерки, купим тебе крысу, пообещал папа Вовке. Мама сначала хотела в обморок упасть, но папа ее успокоил. Не бойся, всех пятерок ему сроду не получить. Но Вовка вдруг начал стараться. Он старался все больше, больше и больше, и получил все пятерки. Пришлось папе покупать крысу. Крыса была маленькая, с полладони, такая беленькая. Даже мама ее один раз погладила, когда из обморока встала. Назвали крысу Земфирой. День живет Земфира у Летучкиных, два живет. И вот приходят папа с Вовкой с прогулки. Глядь! А крыса выросла. «Как лапоть стала!» — ужаснулся папа. 48-го размера, — уточнил Вовка. А мама ничего не сказала, она опять в обмороке лежала. Через 2 дня крыса уже под столом не умещалась. А еще хвост у нее такой омерзительно длинный и розово-волосато-голый. На большого червяка похожий, — морщилась мама. «Крыса!» — растерянно говорил папа Летучкин. «Вполне домашнее животное, но у нас почему-то переросток вышел. Но в целом свете нет таких болванов, чтобы монстров дома держали», — возмущалась мама Летучкина. «Уйду я от вас». «Ну, дорогая», — стонал папа, — «ну кто ж знал, что этот оболтус закончит четверть на пятерке?» В этот самый миг в форточку синичка залетела. Крыса разинула свою чудовищную зубастую пасть и проглотила синичку. И сразу на глазах прямо выросла на целых 6 сантиметров. Потом она по-хозяйски распахнула холодильник и слопала колбасу, кастрюлю картошки вместе с кастрюлей, майонеза 3 банки вместе с банками и селедку неочищенную. «А что же мы есть будем?» — испугался папа. «Ну, я думаю, тебе стоит на вторую работу устроиться, чтобы домашнее животное содержать», — сказала мама. «А сегодня мы поужинаем в ресторане. Я там уже 100 лет не была». Когда они пришли из ресторана, мама снова упала в обморок, потому что крыса уже не помещалась в комнате, а из ее прожорливой пасти торчал недожеванный рукав Вовкиного свитера. Крыса Земфира нежно посмотрела на папу и... проглотила его. Сытый папа показался ей даже более вкусным, чем голодный Вовка. Через лежащую маму Земфира брезгливо перешагнула. «Дохлятину не ем!» — пробурчала она и вышла на улицу. Когда мама пришла в себя, крысы уже не было. Выбежала мама на улицу, а там от крысиного хвоста длинный след, как от каната. Побежала мама по следу. Бежит, бежит, а вокруг уже темнеет. Дождик заморосил, а мама никак крысу Земфиру не догонит. И тут видит мама люк, под землю ведет. Подошла мама, заглянула, а там в глубине метро. Вагоны бегают, грохочут, и видно по всему, что крыса Земфира сюда спустилась. На крыше вагона, видно, решила покататься. Не побоялась мама и героически в колодец залезла. Уж очень ей хотелось Вовку и папу спасти. Слышит голоса глухие. «Наверное, монтеры», — думает мама, — «или путевые обходчики, или машинисты в крайнем случае». Пошла на голос, видит, а это крысы-мутанты. Каждая выше мамы ростом. Сидят, кровожадно облизываются и о своем, о крысином беседуют. «Вы, Земфира Вячеславовна, сколько народу сегодня пожрать изволили?» «Спасибо, немало. А вы, Наталья Нестеровна, как пообедали?» «Славно пообедали. Ну и на здоровьечко». Беседуют мутанты, а вокруг ботинки да туфли съеденных людей валяются. И Земфира эта подлая туфли эти на свои розовые пятки примеряет. Мама от злости чуть не заплакала. Дать бы этой крысе по башке, чтоб чужих деток не ела. «О, — придумала мама, — врежу-ка я ей зонтиком. Пусть меня за это тоже съедят. Зато хоть немножечко и этой мутантихе голохвостой достанется». Полезла мама в сумку за зонтиком, а там баллончик со слезоточивым газом. Как брызнет мама газом на весь этот мутантский крысятник, крысюги все попадали, лапищи кверху. Мама как подойдет отважно, как врежет крысе по пузу. Оттуда сразу Вовка с папой и выкатились. А за ними две банки майонеза, кастрюля с картошкой и селедкин хвост. А колбаса не выкатилась. Крыса ее уже переварила. Вовкин папа продукты собрал в пакет целлофановый, ну не пропадать же добру. И они все вместе бодро домой пошли. А в газетах потом написали, что неизвестные террористы слезоточивым газом все метро забрызгали. А это и не террористы никакие. Это Вовкина мама.